Лев Борисович Слуцкий, Строков, занимал ту же должность, что и Пшеничников, в РКК с 1919 года, служил на административно-хозяйственных должностях в частях и учреждениях военно-медицинской службы. В 1930 году он закончил факультет внешней торговли Института народного хозяйства имени Плеханова и сдал экстерном экзамены за нормальную военную школу. С 1931 года начальник первого сектора отдела внешних заказов Наркомата по военным и морским делам. Этот отдел через инженерные отделы торговых представительств СССР за рубежом занимался закупками всего необходимого для РКК, от новейшей военной техники до предметов культурно-бытового назначения. Кроме того, ОВЗ предписывалось собирать, проверять, систематизировать и изучать все материалы о новых научно-технических усовершенствованиях и достижениях, как применяемых, так и могущих быть примененными для военных целей и обороны страны. По делам отдела Слуцкий неоднократно выезжал в зарубежные командировки. В ноябре 1937 года был награжден орденом Красного Знамени. После Испании его назначили начальником военкнижторга. Впоследствии Лев Борисович был репрессирован и реабилитирован. Вильгельм Егорович Клибик, Каминский, числился инструктором специальной работы по линии 10-го специального технического отдела. В военной разведке он работал с 1921 года, все время в технической службе. По специальности он радиотехник. В июле 1937-го его наградили орденом Красной Звезды. Вскоре Клибика отозвали в Москву. В декабре 1937 года его арестовали и в 1938-м расстреляли. Он был реабилитирован посмертно в 1956 году. Клибику помогал в работе Владимир Викторович Бекман, Вавлинский. Его уволили из РКК в мае 1938 года. Работой талмудистов, шифровальщиков в штабе руководил Шишкин, Шел. В его подчинении находились Мацукевич, Мацуна, Бухвалов, Крылов. Талмудист Александр Константинович Мацукевич в Красной Армии служил с 1933 года. В 1934-35 годах он прошел полный курс подготовки в учебной команде при штабе Белорусского военного округа, служил помощником начальника 6-го шифровального отделения штаба 3-го стрелкового корпуса. На службу в разведубр его приняли в 1936 году, и в начале следующего года направили военным советником в Испанию. За работу в этой стране он был награжден в июле 1937 года орденом Красной Звезды. Александр Константинович вернулся на родину в октябре 1938 года. Работал в секретной шифровальной службе Центрального аппарата и разведотделе Забайкальского военного округа. В 1939-40 годах Мацукевич командовал шифровальной частью РО штаба ЗАБВО. Затем учился на разведывательном факультете военной академии имени Фрунзе. В период Великой Отечественной войны он возглавлял разведотдел штаба 59-й армии. Мамсуров вернулся в СССР раньше, в октябре 1937 года. В Испании его сменил Христофор Салнин, Гришка. В Москве его ждали награды ордена Ленина январь 1937 и Красного Знамени июнь 1937.